Глава 34. Арье. Ее глаза успели привыкнуть к темноте, и когда Харвин сдернул капюшон у нее с головы, Арья заморгала от света, точно сова. Посреди полого холма горел в огромной яме костер, и его языки, потрескивая, тянулись к закопченному потолку. В стенах из земли и камня торчали извилистые белые корни, похожие на тысячу змей. Между этими корнями стали появляться люди, вылезая из каких-то трещин, расселин и черных пещер. По ту сторону костра корни образовали нечто вроде лестницы. Она вела к земляной впадине, где за побегами чар древа сидел какой-то человек. Лим снял колпак с головы Джендри, и тот спросил: «Что это за место?» «Древнее место. Глубокое и тайное. Убежище, куда ни волки, ни львы не пролезут». Ни волки, ни львы. Арья вспомнила свой сон, в котором оторвала человеку руку, вспомнила вкус крови и вся покрылась мурашками. Пещера, несмотря на большой костер, была еще больше. Казалось, что у нее нет ни начала, ни конца. Дыры, в которых скрывались здешние жители, могли иметь глубину от 2 футов до 2 миль. Арья видела мужчин, женщин и детей, и все они смотрели на нее настороженно. «Тут живет волшебник, Белочка», — сказал Зеленая Борода. «Уж он-то ответит на все твои вопросы». Он указал на Тому Семерку, который, стоя у огня, говорил с высоким худым человеком. Поверх своих выцветших розовых одежд незнакомец носил разрозненные части старых доспехов. Неужели это Торос из мира? Арья помнила красного жреца толстым, с гладким лицом и блестящей лысой головой. У этого лицо обвисло, и голова обросла седыми космами. Когда Том что-то сказал ему, он взглянул на Арью, и Арье показалось, что он сейчас к ней подойдет. Но тут безумный охотник вытолкнул на свет своего пленника, и про нее с Джендри все забыли. Охотник оказался коренастым человеком в залатанной кожаной одежде, с плешивой головой, слабым подбородком и сварливым нравом. Арья думала, что Лима и Зеленую Бороду разорвут на куски, когда они, столкнувшись с ним у вороньих клеток, заявили, что его пленника нужно отвезти к лорду Молнии. Собаки метались вокруг них, лаяли и рычали, но Том успокоил их своей музыкой. Ромашка подоспела с полным передником бараньих костей, а Лим показал на Энга, который стоял в окне гостиницы с луком наготове. Охотник обозвал их всех холопами, но в конце концов согласился доставить схваченного им человека к лорду Беррику на суд. Ему связали руки веревкой, накинули петлю на шею и натянули на голову мешок. Но даже после этого чувствовалось, что человек он опасный. Арья ощущала это через всю пещеру. Торос, если это был Торос, вышел навстречу охотнику с пленным и спросил: «Как тебе удалось его взять?» «Собаки его учуяли. Он дрыхнул пьяный под ивой. Хотите верьте, хотите нет». «Выходит, его предали собственные родичи». Торос сдернул мешок с головы пленника. «Добро пожаловать в наш скромный чертог, пес. Он не столь роскошен, как тронный зал Роберта, зато общество здесь приличнее». Рыжие блики пламени, падая на обожженное лицо Сандера Клигана, делали его еще страшнее, чем при свете дня. Он напряг свои связанные запястья, и с веревки полетели чешуйки засохшей крови. «Я тебя знаю», — скривив рот, сказал Торосу пес. «Вернее, знавал. В турнирных схватках ты клял мой светящийся меч, а я трижды побеждал тебя им. Торос из мира, только прежде ты брил себе голову. Я брил ее в знак смирения, но в сердце своем был тщеславен. Кроме того, я потерял свою бритву в лесу. Я стал меньше, чем был. Жрец похлопал себя по животу. И в то же время больше. Год в глуши, и я постройнел. Если бы еще найти портного, который ушил бы мне кожу, я бы снова стал молодым, и красивые девушки осыпали бы меня поцелуями. Разве что слепые, жрец. Разбойники захохотали, а Торос громче всех. Может быть, но я уже не тот ложный жрец, которого ты знал. Владыка света пробудил в моем сердце давно дремавшие силы, и я вижу в пламени будущее. Пошел ты со своим пламенем, пес огляделся. Странная у тебя компания для святого. Они мои братья, просто сказал Торос. Лим вышел вперед. Только у него из зеленой бороды хватало роста, чтобы смотреть псу прямо в глаза. «Гавкай с разбором, собака! Твоя жизнь в наших руках!» «Тогда вытри дерьмо с пальцев!» — засмеялся пес. «И давно вы прячетесь в этой дыре?» При этом намеки на трусость Энги-лучник ощетинился. «Спроси козла, как мы прячемся, пес! Спроси своего брата! Спроси лорда Пиявку! Мы пускали кровь им всем!» «Это вы-то! Не смеши меня, вы больше похожи на свинарей, чем на солдат!» «Среди нас в самом деле есть свинари», — сказал низкорослый человек, которого Арья не знала. «И дубильщики, и каменщики, и певцы. Только всем этим мы занимались, пока война не началась. Выступая из Королевской гавани, мы были людьми Винтерфелла, людьми Дарри, людьми Черной гавани, людьми Мэлори и людьми Уайлда. Мы были рыцарями, оруженосцами и латниками, лордами и простолюдинами, объединенными только одним – нашей целью». Голос, говоривший это, принадлежал человеку, сидящему в нише между корнями чардрева. «Мы выступили в числе 120 человек, чтобы покарать твоего брата именем короля». Оратор начал спускаться по корням на пол пещеры. 120 храбрых и честных людей, ведомых дураком в звездном плаще. Из путаницы корней показалось пугало в рваном черном плаще, усеянном звездами, и панцире, помятом в сотне сражений. Густые золотисто-рыжие волосы скрывали его лицо, но над левым ухом, где ему проломили голову, осталась плешь. «Мы потеряли более 80 человек из того нашего отряда, но другие подняли мечи, выпавшие из их рук». Он спрыгнул на пол, и разбойники расступились перед ним. На месте одного его глаза зияла пустая бугристая глазница. Шею окружала черная полоса. «И с их помощью мы продолжаем сражаться за Роберта и государство». «За Роберта?» — опешил Сандер Клиган. «Нас послал Нед Старк», — объяснил Джек Счастливчик. «В это время он сидел на железном троне, поэтому мы по-настоящему не его люди, а люди Роберта». «Роберт теперь король червей. Вы поэтому, что ли, в землю зарылись?» «Король умер», — согласился похожий на пугало рыцарь. «Но мы по-прежнему его люди, хотя наше королевское знамя пропало у скоморожьего брода, когда на нас накинулись мясники твоего брата». Он ударил себя кулаком в грудь. «Роберт убит, но его страна жива, и мы ее защищаем». «Защищаем!» — фыркнул пес. «Можно подумать, что она твоя мать или любовница, Дондарион». «Дондарион? Берек Дондарион был красавцем. Подружка Санса Джейни влюбилась в него, но этого человека даже Джейни Пуль не сочла бы привлекательным. Арья присмотрелась повнимательней и различила на растрескавшейся эмали его панциря остатки пурпурной молнии. «Страна — это скалы, деревья и реки», — продолжал пес. «Разве камни нуждаются в защите?» Роберт уж точно так не думал. Он признавал только то, что годилось для драки, постели или выпивки, а на остальное плевал. И на вас бы тоже плюнул. Бравые ребята!» По пещере прокатился негодующий гул. Лим обнажил свой длинный меч. «Назовешь нас так еще раз, проглотишь свой язык!» Пес ответил ему презрительным взглядом. «Хорош храбрец! Грозит оружием связанному пленнику. Развяжи меня, тогда посмотрим, какой ты смелый!» Пес оглянулся на безумного охотника. «А ты? Или ты без собак ни на что не годен?» «Мне следовало оставить тебя в вороньей клетке!» Охотник вытащил нож. «И это еще не поздно сделать!» Пес засмеялся ему в лицо. «Мы все здесь братья», — провозгласил Торус из мира. «Братья по оружию, присягнувшие нашей стране, нашему богу и друг другу». «Братство без знамен», — добавил, дернув струну, Том Семерка. «Рыцари Полого холма». «Рыцари», — насмешливо процедил Клиган. «Дондарион, положим, в самом деле рыцарь, но остальные просто сброд, разбойничья шайка. Куча дерьма, вот кто вы!» «Любой рыцарь может посвятить в рыцаре другого», — возразил ему Берик Дондарион. «И меч коснулся плеча каждого из тех, кого ты здесь видишь. Мы забытое братство». «Дай мне уйти, и я вас тоже забуду», — пообещал Клиган. «Но если вы собрались меня убить, то не тяните. У меня забрали меч, коня и золото. Берите вдобавок и жизнь. Только избавь меня от своего праведного бленья». «Смерти тебе ждать недолго, пес», — заверил его Торус. «Но это будет не убийство, а приговор суда». «Да», — подхватил безумный охотник. «И эта участь будет милосерднее той, которую заслуживаешь ты и тебе подобное. Вы называете себя львами, а сами в Шерроре и у скоморожьего брода насиловали девочек 6 и 7 лет и разрубали надвое грудных младенцев на глазах у матерей. Ни один лев не проявляет такой жестокости». «Меня не было ни в Шерроре, ни у скоморожьего брода. Ты складываешь своих убиенных младенцев не у той двери». «Ты будешь отрицать, что дом Клиганов воздвигся на трупах детей?» — спросил Торос. «Я видел, как принца Игона и принцессу Райенис положили перед железным троном. Вам следовало бы взять эмблемы 2 окровавленных младенцев вместо ваших гнусных собак». «Ты принимаешь меня за моего брата?» — пес скривил рот. «Или называться Клиганом уже преступление?» «Убийство — вот преступление». «И кого же это я убил?» «Лорда Лотера Малори и сира Гледона Уайлда», — сказал Харвин. «Моих братьев Листера и Ленокса», — сказал Жек Счастливчик. «Дядюшку Бека и мельникова сына Маджа из Доналвуда», — сказала какая-то старуха. «Вдову Мэримен, которая так сладко любила», — сказал Зеленая Борода. «Септонов в деревне Тихий пруд». Сира Эндрик Карлтона, его оруженосца Люкаса Рута, мужчин, женщин и детей в Филдстоне и на Маздановой мельнице. Лорда и леди Дединг. Эллина из Уинтерфелла, продолжил счет Том. Джона Стрелка, маленького Мэтта и его сестру Ренду. Энвилла Рина, сира Ормонда, сира Дадли, Пата из Мори, Пата из Лэнсвуда, старого Пата и Пата из Шермеровой рощи. Слепого Уилла Строгальщика, тетушку Мэри, Мэри Гулящую, Беку Пикариху, сира Реймона Дарри, лордов Дарри, старого и нового, бастарды из Бракена, Уилла Оперенного, Харсли, тетушку Полу. «Хватит», — оборвал его пес. «У меня уже в ушах звенит, кто они такие?» «Люди», — сказал лорд Беррик, — «люди большие и малые, молодые и старые, хорошие и дурные, погибшие от мечей и копий Ланнистеров». «Мой меч тут ни при чем, и тот, кто утверждает обратное, просто лжец». «Ты служишь Ланнистерам», — заметил Турос. «Служил раньше, как сотни и тысячи других. Выходит, каждый из нас виновен в том, что совершили другие? Пожалуй, вы и в самом деле рыцари», — плюнул Клиган. «Лжете вы по-рыцарски. Может, и убиваете не хуже их». Лим и Джек-счастливчик закричали на него. Но Дондарион остановил их. «Что ты хочешь этим сказать, Клиган? Объясни». «Рыцарь — это меч верхом на коне. Все прочее, обеты, помазание и поклонение прекрасным дамам — всего лишь ленточки, которые повязывают на этот меч. Может, эти ленточки делают меч красивее, но убивать они ему не мешают. Ладно, хрен с ними, с мечами и лентами. Я такой же, как вы. Вся разница в том, что я не вру по этому поводу. Убейте меня, но не обзывайте убийцей и не уверяйте друг дружку, что ваше собственное дерьмо не пахнет, слышите?» Арья прошмыгнула мимо зеленой бороды и крикнула: «Нет, ты убийца! Ты убил Мику! Попробуй, скажи, что не убивал!» Пес уставился на нее, не узнавая. «А кто такой этот Мика, мальчуган?» «Я не мальчуган, а вот Мика был мальчик, сын мясника, и ты убил его. Джори сказал, что ты разрубил его пополам, а у него даже меча не было». Арья чувствовала, что все эти люди, называющие себя рыцарями Полого Холма, смотрят теперь на нее. «Кто это?» — услышала она. «Седьмое пекло», — медленно произнес Клиган. «Младшая сестра. Девчонка, которая закинула красивый меч Джоффри в реку. Тебе известно, что ты мертва?» — со смехом спросил он. «Это ты мертв!» — бросила в ответ она. Харвин взял ее за руку и оттащил назад, а лорд Беррик сказал: «Девочка обвиняет себя в убийстве. Ты признаешь, что убил мальчика по имени Мика?» Пес пожал плечами. «Я был телохранителем Джоффри, а этот мальчишка напал на наследного принца». «Ложь!» — крикнула Арья, вырвавшись от Харвина. «Это была я! Я ударила Джоффри и зашвырнула львиный коготь в реку. Мика просто убежал, как я ему велела». «Ты видел, как мальчик напал на принца Джоффри?» — спросил лорд Беррик Клигана. «Я слышал это от самого принца. Не мог же я подвергать сомнению его слова и ее родная сестра?» Клиган кивнул на Арью. «Подтвердила это, когда ее поставили перед твоим драгоценным Робертом». «Санса все наврала!» — отрезала Арья, заново рассердившись на сестру. «Было совсем не так, как она рассказала». Торос отвел лорда Беррика в сторону, и они стали вполголоса совещаться. Арья кипела от гнева, говоря себе: «Они должны его убить. Я сотни раз молилась о том, чтобы он умер». Беррик Дондарион снова повернулся к псу. «Тебя обвиняют в убийстве, но никто здесь не знает, ложно это обвинение или истинно. Поэтому не нам быть твоими судьями. Только Владыка Света может рассудить тебя. Я выношу тебе приговор, испытание боем». Пес нахмурился, как бы не веря своим ушам. «Ты дурак или сумасшедший?» «Ни то, ни другое. Я справедливый лорд. Докажи свою невиновность мечом и будешь свободен». «Нет!» — крикнула Арья, прежде чем Харвин успел зажать ей рот. «Нельзя его отпускать. С мечом против пса никто не устоит, это все знают. Он посмеется над ними, вот и все». Пес в самом деле рассмеялся, хрипло и презрительно, вызвав эхо в стенах пещеры. «И кто же это будет? Храбрец в плаще цвета конской мочи? Или ты, охотник? Ты ведь бьешь своих собак, попробуй побить меня. Ты, тирашит с зеленой бородищей, тоже здоров. Давай, выходи. А может, вы девчушку выставите на поединок? Ну же! кто хочет умереть?» «Ты будешь сражаться со мной», — сказал Берик Дондарион. Ария вспомнила все истории, которые слышала о нем, и подумала вопреки всякой надежде. «Его нельзя убить, он заговорен». Безумный охотник разрезал веревку на руках Клигана. «Мне понадобятся меч и доспехи». Пес потер изодранный в кровь запястье. «Ты получишь меч», — сказал лорд Берик. «Но доспехами тебе должна послужить твоя невиновность». «Моя невиновность против твоего панциря, так что ли?» — скривил рот Клиган. «Нед, помоги мне снять панцирь». Арье вздрогнула, услышав имя своего отца. Но этот Нед оказался всего лишь мальчиком, светловолосым оруженосцем лет 10-12. Он принялся быстро расстегивать помятый панцирь лорда Молнии. Стеганая подкладка, сопревшая от пота, отошла вместе с металлом, и Джендри ахнул. «Матерь, помилуй нас!» Ребра лорда Берика торчали под кожей. Прямо над левым соском виднелась рубчатая впадина, а когда он повернулся, чтобы взять меч и щит, Арью увидела такой же шрам у него на спине. «Его проткнули копьем!» Пес это тоже видит, испугался он или нет. Арье хотелось, чтобы псу стало страшно перед смертью, так же страшно, как было Микки. Нед подал лорду Берику пояс с мечом и длинный черный камзол, который предназначался для носки поверх доспехов и свободно болтался на теле. Зато на нем четко виднелась пурпурная молния дондарионов. Лорд достал меч из ножен и вернул пояс оруженосцу. Торос протянул Клигану его пояс, размышляя вслух. «Разве пес знает, что такое честь? Вдруг тебе вздумается пробиться на свободу силой или захватить ребенка в заложники? Энги, Деннет, Кайл, стреляйте в него при любом неверном движении». Трое стрелков наставили луки, и только тогда Торос отдал Клигану оружие. Пес выхватил меч и отшвырнул ножны. Безумный охотник отдал ему его дубовый щит с железными заклепками и тремя черными собаками Клиганов на желтом поле. Щит, который подал лорду Берику Нед, был до того изрублен, что молнии и россыпь звезд на нем почти перестали быть видны. Пес сделал шаг к своему противнику, но Торос остановил его. «Сначала помолимся». Жрец обратился лицом к огню и воздел руки. «Владыка света, взгляни на нас!» Рыцари Полого холма подхватили хором. «Владыка света, защити нас! Владыка света, сохрани нас во тьме! Владыка света, обрати нам свой лучезарный лик! Пролей на нас свет свой, Рулглор!» — продолжал жрец. «Покажи нам, правду говорит этот человек или лжет! Покарай его, если он виновен, и дай силу его мечу, если он прав. Владыка света, даруй нам мудрость». «Ибо ночь темна», — возгласили хором остальные, в том числе Харвин и Энги, «и полна ужасов». «В этой пещере тоже темно», — сказал пес. «Но ужас здесь один, я. Надеюсь, твой бог милостив, Дондарион, ведь ты скоро с ним встретишься». Лорд Берик, не ответив ему, медленно провел лезвием меча по левой ладони. Темная кровь, хлынув из разреза, омыла клинок. И меч загорелся. Джендри стал шептать молитву. «Сгори ты в седьмом пекле вместе со своим Торосом!» — выругался пес. «Когда я с ним разделаюсь, ты будешь следующим жрец!» «Каждое слово, которое ты произносишь, обличает твою вину», — сказал Торос. Алим, Зеленая Борода и Джек-Счастливчик разразились бранью и угрозами. Сам лорд Берик ждал молча, спокойный, как вода, с щитом в левой руке и пылающим мечом в правой. «Убей его», — твердила про себя Арья. «Прошу тебя, ты должен его убить». Лицо лорда, освещенное снизу, казалось маской, пустая глазница красной воспаленной раной. Клинок пылал от острия до рукояти, Но Дондарион, видимо, не чувствовал жара. Он стоял неподвижно, словно изваянный из камня. Но когда пес напал на него, он ожил. Пылающий меч заступил путь холодному. Пламя струилось с него, как ленты, о которых говорил пес. Сталь зазвенела о сталь. Как только противник отразил первый удар, Клиган тут же нанес следующий. Но на этот раз лорд Берик подставил ему щит, от которого полетели щепки. Клиган рубил сверху и снизу, справа и слева. Дондарион отражал. Вокруг горящего меча вились красные и желтые змеи. От каждого взмаха они расходились все дальше и разгорались все ярче. И, наконец, стало казаться, будто лорд Молния стоит в огненной клетке. «Это дикий огонь?» — спросила Арья у Джендри. «Нет, это другое, это...» «Волшебство?» — договорила она. Пес теперь пятился, а лорд Берик наступал, наполняя воздух огненными струями. От удара, пришедшегося по щиту, нарисованная собака лишилась головы. Лорд Молния подставил свой щит под ответный удар и снова атаковал. Разбойничье братство вопило, подбадривая своего вожака. «Он твой!» — слышала Арья. «Бей его, бей!» Пес отвел удар, метивший ему в голову, гримасничая от бьющего в лицо жара. Он продолжал отступать, а лорд Берик теснил его, не давая роздыху. Мечи сходились, расходились, снова сходились. От щита с молнией летели щепки. Собачьего щита уже трижды коснулось пламя. Пес отступал вправо, но Дондарион преградил ему путь, загоняя его прямо к костровой яме. Клиган пятился, пока не почувствовал жар за спиной. Тогда он оглянулся через плечо, и это едва не стоило ему головы. Сандер Клиган снова ринулся вперед, и Арья увидела белки его глаз. Три шага вперед, два назад, шаг влево, куда не пускал его лорд Берик, два вперед, один назад, клинк-кланк. Дубовые щиты принимали на себя удар за ударом. Прямые темные волосы пса прилипли ко лбу. «Винный пот», — подумала Ария, вспомнив, что его взяли пьяным. Ей казалось, что у него в глазах зарождается страх. «Ему конец», — ликующе думала она, глядя, как рубит огненный меч лорда Берика. Одним свирепым рывком лорд Молния лишил пса всего отвоеванного пространства и загнал его на самый край огненной ямы. «Так и есть, так и есть! Сейчас он умрет!» Арья привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть. «Ах ты, ублюдок!» — завопил пес, чувствуя, как огонь сзади лижет ему ноги. Он кинулся в атаку, бешено размахивая мечом, пытаясь сокрушить более мелкого противника грубой силой, норовя сломать ему меч, раздробить щит или руку. Но пламя Дондарионова меча ударило ему в глаза. Пес отпрянул, оступился и упал на одно колено. Меч лорда Берика со свистом обрушился вниз, рассеивая огненных змей. Задыхающийся Клиган едва успел прикрыться щитом, но по пещере пронесся треск расколотого дуба. «У него щит загорелся», — тихо выговорил Джендри, но Ари уже сама это заметила. Пламя распространялось по облупленной желтой краске, поглощая трех черных собак. Клиган кое-как поднялся и ринулся в контратаку. Он, казалось, не сразу понял, что пламя, ревущее у самого его лица, — это его собственный щит. Сообразив, в чем дело, он закричал и стал яростно рубить горящий дуб, довершая его уничтожение. Один кусок щита отвалился, продолжая гореть, другой упорно держался на руке. И все усилия пса только раздували пламя. Огонь охватил рукав, а затем и левую руку. «Прикончи его!» — заорал зеленая борода. А другие голоса загремели. «Виновен! Виновен!» — кричала со всеми Арья. «Виновен! Убей его! Он виноват!» Лорд Берик гладко, как летний шелк, приблизился, чтобы добить своего противника. Пес, испустив хриплый вопль, поднял меч обеими руками и обрушил вниз изо всех своих сил. Лорд Берик легко отразил удар. «Нет!» — закричала Арья. Но его пылающий меч переломился надвое, и холодная сталь пса рассекла его плоть между плечом и шеей до самой грудины. Кровь хлынула горячей черной струей. Охваченный огнем, Сандер Клиган отшатнулся назад, сорвал и отшвырнул остаток щита и стал кататься по земле, гася горящую руку. Лорд Беррик медленно согнул колени, словно для молитвы, но из его рта вышла только кровь. Застрявшим в теле мечом пса, он ничком рухнул на пол, и земля впитала в себя его кровь. В полом холме настала тишина. Только огонь потрескивал, да пес скулил, пытаясь подняться. Арья не могла думать ни о чем, кроме Мики и всех своих дурацких молитвах за погибель пса. Если боги есть, почему лорд Беррик не победил? Она-то знала, что пес виновен. «Прошу вас!» — хрипел пес, прижимая к груди свою руку. «Я обжегся! Помогите мне кто-нибудь!» Он плакал. «Помогите, прошу!» Арья смотрела на него с изумлением. «Плачет, как дитя малое!» «Мелли, займись его ожогами», — сказал Торрес. «Лим, Джек, помогите мне с лордом Берриком. И ты тоже, Нед». Красный жрец вытащил меч Клигана из тела своего лорда и воткнул его в пропитанную кровью землю. Лим сильными руками подхватил Дондариона под мышками. Джек-счастливчик взял его за ноги. Они обошли со своей ношей вокруг костра и скрылись в одном из темных ходов. Торрес с Недом шли за ними. Безумный охотник плюнул. «Увести бы его назад в каменную септу, да посадить воронью клетку, вот что!» «Правильно!» — сказала Арья. «Он убил Мику! Убил!» «Какая злая белочка!» — пробормотал зеленая борода. «Рглор оправдал его!» — вздохнул Харвин. «Кто он такой, этот Рглор?» «Владыка Света. Торрес учил нас...» Арья не желала знать, чему учил их Торрес. Она выхватила из ножен кинжал зеленой бороды и убежала, прежде чем он успел ее поймать. Джендри тоже пытался схватить ее. Да где ему? Том Семерка с какой-то женщиной поднимали пса на ноги. Увидев его руку, Арья остолбенела. Там, где пришлась лямка от щита, оставалась полоска кожи. Но выше и ниже ее, от локтя до запястья, виднелось голое, кровоточащее мясо. Пес, встретившись глазами с Арьей, скривил рот. «Ты так хочешь моей смерти? Что ж, волчонок, давай, пырни меня ножом, это чище, чем огонь». Клиган уже было встал, но от его обожженной руки отвалился кусок мяса, и колени под ним опять подогнулись. Том удержал его, подхватив под здоровую руку. «Ох, какая у него рука и какое лицо! Но ведь это пес! Он заслуживает того, чтобы сгореть в аду!» Кинжал казался Арье очень тяжелым, и она сжала его покрепче. «Ты убил Мику!» — повторила она. «Скажи им, скажи, что ты это сделал!» «Сделал, сделал!» Теперь у него скривилось все лицо. «Я догнал его на коне, разрубил пополам и еще посмеялся. Я видел, как твою сестру избили в кровь, видел, как твоему отцу отрубили голову». Лим вывернул ей руку и отнял кинжал. Арья легнула его, но без всякой пользы. «Отправляйся в ад, пес!» В бессильной ярости завизжала она. «Отправляйся в ад!» «Он уже побывал там», — сказал кто-то тихо, почти шепотом. Арья оглянулась. Позади стоял лорд Беррик Дондарион, держась окровавленной рукой за плечо Торреса.